26 и 27 сентября в Храме науки и техники прошла Республиканская лесная научно-техническая конференция по инициативе Центрального комитета Федерации науки и техники Кореи. На ней присутствовали представители университета имени Ким Ир Сена, Министерства землеустройства и окружающей среды, Министерства лесной промышленности и Госакадемии наук, а также члены групп по содействию трем революциям. Были опубликованы научные работы о развитии образования леса, его охраны и лесного хозяйства. Отличившимся участникам вручены дипломы и соответствующие премии.